У Гека загорелись глаза. Вот это здорово! Этого мне хватит на всю мою жизнь! Только на что мне бриллианты? Ты подай мне мою сотню долларов, а бриллиантов мне и даром не надо. Ладно, уж я-то бриллиантов не брошу, можешь быть спокоен. Некоторые из них стоят по $20 штука, и нет ни одного, который стоил бы дешевле доллара. Будто. Честное слово, спроси, кого хочешь. Ты разве никогда не видел бриллиантов, Гек? Насколько я помню, нет. Но у королей целые горы бриллиантов. Так ведь я не знаком с королями. Где ж тебе? Вот если бы ты очутился в Европе, ты увидел бы целую кучу королей. Там они так и кишат, так и прыгают. Прыгают? Ах ты, чудак, ну зачем же им прыгать? Но ведь ты сам сказал, они прыгают. Глупости. Я только хотел сказать, что в Европе их сколько угодно. И, конечно, они не прыгают. Зачем бы им прыгать? Поглядел бы ты на них. Там их тьма тьмущая. Вот таких, как тот горбатый Ричард. Ричард? А как его фамилия? Никакой у него фамилии нет. У королей одни лишь имена. Ну, что ты? Правду тебе говорю. Если так, не хотел бы я быть королем. Может, им и нравится, чтобы их звали как негров, одним только именем. Мне же это совсем не по вкусу. Но погоди, где же мы будем копать? Не знаю. Разве начать с того старого дерева, там на пригорке за ручьем? Ладно. Они достали сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Идти надо было 3 мили. На место они пришли, задыхаясь, изнемогая от зноя, и улеглись в тени ближайшего вяза отдохнуть и покурить. «Да чего хорошо», — сказал Том. «Угу. Слушай-ка, Гек, если мы выроем клад, что ты сделаешь со своей половиной?» «Я каждый день буду покупать пирожок и стакан содовой воды. Буду ходить в каждый цирк, какой приедет в наш город. Уж я знаю, что мне делать, чтобы весело прожить». «Неужто ты ничего не отложишь в запас?» «Откладывать? Это к чему же?» «А к тому, чтобы хватило и на будущий год». «Ну, это зря. Если я не истрачу всех денег, в наш город как-нибудь вернется мой батька и наложит на них свою лапу. А уж после него не поживишься. Будь покоен, очистит все». «А ты что сделаешь со своей долей, Том?» «Куплю барабан, взаправдошнюю саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь». «Женишься?» «Ну да». «Том, ты не в своем уме? Погоди, увидишь». «Ничего глупее ты не мог выдумать, Том. Возьми хоть бы моего отца с матерью. Ведь они дрались с утра до вечера. Этого мне никогда не забыть». «Вздор, на которой я женюсь, та драться не станет. А по мне они все одинаковые». «Нет, Том, ты подумай хорошенько. Я тебе говорю, подумай. Как зовут девчонку?» «Она вовсе не девчонка, а девочка». «Ну, это-то все равно. Одни говорят девочка, другие девчонка. Кто как хочет, так и говорит. И то, и другое правильно». «А как ее зовут, Том?» «Когда-нибудь скажу, не теперь». «Ладно, как знаешь. Только если ты женишься, я останусь один-одинешенек». «Ну вот еще. Переедешь к нам и будешь жить у меня. А теперь довольно валяться, давай копать».